Глава 13. Дважды в год они выносили на двор большие хлопающие ковры и расстилали на лужайке, где они смотрелись несуразно и осиротело. Затем бабушка и мама выходили из дома, вооруженные чем-то вроде спинок от прекрасных плетеных стульев из кафе-мороженого в центре города. Эти диковинные проволочные жезлы раздавались по кругу всем — Дугласу, Тому, бабушке, прабабушке и маме, застывшим как сборище ведьмаков с подручными перед орнаментами Армении под вековой пылью. Затем, по команде прабабушки, подмигиванием или улыбкой, бичи приподнимались, и свистящая проволока опускалась снова и снова, стягая ковры. «Вот вам, получайте!» — приговаривала прабабушка. «Ну-ка, мальчики, давите мух, крушите вшей!» «Ну ты даешь!» — сказала бабушка своей матушке. Все засмеялись. Над ними заклубилась пыльная буря, и они поперхнулись своим смехом. В молотом-перемолотом воздухе колыхался дождь из ворсинок, поднимались волны песка, трепетали золотые блестки трубочного табака. В передышках между выбиваниями мальчишки замечали на ковре цепочки своих и чужих следов, оттиснутых мириадами. Теперь их разгладит и сотрет прибой, который непрерывно обрушивается на берег востока. «Вот сюда твой муженек пролил кофе», — бабушка врезала по ковру. «А вот сюда ты бухнула сливки», — прабабушка выбила из ковра большущий смерч пыли. «Посмотрите на потертости. Ах, мальчики, мальчики! Дважды бабушка, глянь-ка, чернила с твоего пера. Вздор, мои фиолетовые, а эти обычные, синие. Бабах! Посмотрите, тропку протоптали от двери до кухни. Еда. Вот что приманивает львов на водопой. Давайте ее передвинем, чтобы ходили в обратную сторону. А еще лучше выставим мужчин из дому. И пусть разуваются за дверью. Бабах! Бабах!» Наконец они развесили ковры на бельевой веревке. Том разглядывал замысловатые извилины, завитки и цветы, таинственные фигурки, повторяющиеся узоры. «Том, сынок, что ты стоишь, сложа руки? Выбивай!» «Я здесь вижу всякую всячину. Интересно?» — сказал Том. Дуглас недоверчиво посмотрел на него. «Что это ты там видишь?» «Да весь наш город, людей, дома. А вот наш дом. Бах! Наша улица. Бах! Это чернота, овраг. Бах! Тут школа. Бах! Это смешная картинка. Ты, Дуг. Бах! Вот прабабушка, бабушка, мама. Бах! Сколько лет назад постелили этот ковер?» 15. 15 лет топотания по ковру. Всех вижу, кто наследил», — изумился Том. «Языкастый малый», — сказала прабабушка. «Я вижу все, что происходило в нашем доме за эти годы. Бах! Вижу прошлое, но мне и будущее видно. Стоит только прищуриться и вглядеться попристальнее в узоры, и я увижу, где мы будем ходить и бегать завтра». Дуглас опустил выбивалку. «Что еще ты разглядел в ковре?» «Нитки, что же еще?» — сказала прабабушка. «Одна основа и осталась. Видно, как ковер соткан». «Точно», — заговорщицки сказал Том. «Нитки то в одну сторону, то в другую. Мне все видно. Злейшие враги, закоренелые грешники, тут скверная погода, здесь ясная, пикники, трапезы, клубничные праздники». Он с важным видом тыкал выбивалкой то в одно место, то в другое. «Ничего себе тут у меня, оказывается, пансиончик», — сказала бабушка, раскрасневшись от усилий. «Здесь все расплывчато. Наклони голову, Дуг, прищурься. Вечером лучше видно, конечно, когда ковер дома на полу под лампой, и ты увидишь тени разных очертаний, светлые и темные. И следи, куда убегают нитки. Ощути ворс, проведи рукой по волокнам. Пахнет пустыней, не дать не взять. Зной и песок, как в ящике с мумией. Видишь красную точку? Эта машина счастья полыхает. Наверняка кетчуп с какого-нибудь сэндвича», — заявила мама. «Нет, машина счастья», — возразил Дуглас, опечаленный тем, что она там горит. Он-то надеялся, что Лео Ауфман все приведет в порядок, чтобы с лиц не сходили улыбки, чтобы его внутренний маленький гироскоп склонялся к солнцу всякий раз, когда Земля норовила отклониться в открытый космос и во тьму. Но ничего подобного. Лео Ауфман такое учудил. Итог — пепел и головешки. Дуглас как врезал — бах, бах. «Смотрите, а вон зеленый электрокар. Мисс Ферн, мисс Роберта!» — воскликнул Том. «Би-би!» — бах. Все рассмеялись. «Вот тянутся узловатые жилки твоей жизни, Дуг. Слишком много кисленьких яблочек и солений перед сном». «Какие? Где?» — вскричал Дуглас, пристально всматриваясь. «Вот это через год, это через два, а это через 3, 4, 5 лет». Бах! Скрученная выбивалка зашипела, как змея в подслеповатом небе. «А на этой тебе расти и расти», — сказал Том. Том стегнул ковер с такой силой, что из его сотрясенной до основания фактуры вышибла пыль 5000 веков, которая застыла на один ужасающий миг в воздухе, пока Дуглас, щурясь, разглядывал содрогание орнаментов, и тут с немым ревом армянская лавина пыли обрушилась, и он навечно погряз в ней у них на глазах.